В год, о котором пойдет сейчас речь, Лицину исполнилось ровно 77. Месяца за два до славного дня его дети и внуки устроили совет. 70-летие — день необычный. Такой возраст встречается нечасто. Поэтому надо бы поднести старику редкостный дар, пожелать ему бодрости и здоровья. Прослышав о приготовлениях, Лицин пригласил к себе родственников из разных колен рода. Во время застолья старик им сказал: «Все вы трудолюбивые люди и живете достойной жизнью. Я знаю, что вы чтите меня, ведь ежегодно вы несете подарки, одежду, сосуды, разные дорогие изделия. У меня скопилось много всякой всячины, тысячи вещей, которые, однако, лежат без употребления. Как вам известно, я человек бережливый. Ко мне, как говорится, вещи приходят и не уходят. Вот и получается, что все эти богатства, годами лежащие в хранилище, я даже не успел хорошенько рассмотреть. Большая их часть пришла в негодность. Мне жаль, что ваши деньги потрачены зря и превратились в кучу ненужного хлама. И вот что я решил. Скоро наступит день моего рождения. Слава небу, что оно еще не определило последний срок моей жизни. Я знаю, что все вы готовите щедрые дары к этому дню. Но именно этого я и не хочу. Вот почему я нынче собрал вас всех вместе, чтобы заранее сказать вам о своем желании». Кто-то из младших родственников заметил: «Еще в древности говорили, что подарки по случаю дня рождения способствуют продлению жизни. Вам же исполняется 70 лет. Такое бывает лишь один раз. Если мы достойно не отметим годовщину, мы не сможем выразить своей почтительности, а это неприлично». «Тогда сделаем так», — сказал Ли Цин. «Коли ваше решение твердо, подарите мне то, что я попрошу». «Слушаем и повинуемся», — обрадовались родственники. «Я хочу, чтобы за 10 дней до моего праздника каждый принес кусок пеньковой веревки толщиной в палец, а длиной в 100 чи. В общей сложности получится 50 или 60 тысяч джанов. Вот это и будет продление жизни. Что может быть длиннее?» Родственники подивились такому решению, но спорить не стали. «Мы исполним вашу волю, отец. Правда, не очень понятно, зачем вам эти веревки. Сначала принесите, потом увидите», — улыбнулся Ли. «Сегодня это еще секрет». Весть о чудной просьбе старика разнеслась среди всей родни. Один передал 10, 10 поведали 10 сотен. И вот в назначенное время, за 10 дней до праздника, возле дома почтенного Ли на земле лежала высоченная куча, прямо гора из веревок. Но пока что никто не понимал, для чего они нужны. Надо вам знать, что в 10 ли от Чинчжоу была гора заоблачных врат. Еще ее называли «Расколотая гора», так как вершина, словно рассеченная топором, была увенчана 2 пиками. Жители Чинчжоу, обратившись лицом к югу, могли видеть облака, плывущие меж 2 пиков и летящих над пропастью птиц. Глубины этого провала никто не знал. Некоторые из любопытства кинут, бывало, вниз крупный камень, а звука падения не слышно. Поэтому возникло поверье, что провал бездонный. В день, когда родственники принесли старику веревки, он велел работникам идти на гору и соорудить над жерлом страшной пропасти ворот, закрепив его меж 2 толстых столбов. Затем он пошел к плетенщику и попросил его сплести из бамбуковых прутьев прочную корзину. Из лавки плетенщика он направился в заведение медника и купил у него несколько 100 колокольцев разной величины. Родственники, теряясь в догадках, пришли к Лицину с вопросами. «В свое время я безо всякой утайки вам все объяснял. Как вы знаете, с малых лет я увлекался даосским учением, но за 50 с лишним лет никаких успехов так и не добился. Совсем недавно, листая древние книги, я случайно наткнулся на место, где говорится, что заоблачные врата — один из 7 путей, ведущих к небожителям. Я подумал, пока я бодр, здоров, руки и ноги еще крепкие, почему бы мне не попытать счастье? Мне уже 70, а ведь прожил я по-настоящему всего 2 или 3. И вот тогда я решил в день своего рождения спуститься в пропасть. Четыре веревки вы привяжете к краям корзины, а пятая будет с колокольцами. Я залезу в плетеную люльку, а вы станете осторожно меня спускать. Если случится какая беда, я дерну за веревку, и вы, услышав звон, поднимете меня наверх. Кто знает, быть может, мне повезет, и я встречусь с бессмертными. В любом случае, я обязательно вернусь обратно, чтобы рассказать вам о том, что увидел».